и только через минуту, выбежав, сам не ожидая того, на какую-то пустынную полутемную улицу, я вдруг понимаю, что человек, за которым я гнался, исчез, мне его уже не догнать. Глава четвертая. Люди из двух разных версий. Часов в 5 утра дежурная машина привозит меня домой, измокшего, перепачканного, в ссадинах и царапинах, предельно уставшего и издерганного. Мои старики, конечно, давно спят, и я, раздевшись и кое-как умывшись, валюсь на постель, не забыв, однако, поставить будильник на 8 утра. На работе я должен быть вовремя, слишком много дел предстоит переделать завтра, то есть уже не завтра, а сегодня. В голове все путается, и я засыпаю каменным сном без сновидений. Впрочем, сновидения, может быть, и были, потому что утром за завтраком мама мне говорит, будто я так стонал во сне, что она хотела даже меня разбудить. Наверное, мне снился Гриша и его нелепая гибель. Да, Гриша Волович погиб этой ночью. В последний момент он загородил собой Константина Прокофьевича. Вернее, он просто отбросил его в сторону и на миг оказался на его месте, а стрелял Федор Мухин и скрылся. Если бы только мы послушались Кузьмича, Гриша был бы жив. Подумать только, жив. Но разве можно было такое предвидеть? А в остальном прав был все-таки я. Мы нашли Мухина и Зинченко, последний нами задержан. Я его здорово зажал тогда. Потом его схватил уже Володя, и все-таки послушайся мы тогда Кузьмича, и Гриша остался бы жив. А я сказал, дыхнуть не даете. Это особенно задело Кузьмича. И еще я думаю о том, кто поедет Грише домой, к его девочкам, к этой теще, которая пожелала жить с ним, а не с родной дочерью. Кто сообщит им о смерти Гриши, и что с ними будет в этот момент, и что будет потом. Я чувствую, что у меня не хватает душевных сил поехать туда, увидеть этих людей. Впрочем, это должен сделать кто-то близкий, кто-то родной и хорошо им знакомый. Я догадываюсь, что это, скорее всего, сделает Константин Прокофьевич. Если он только в силах будет, конечно. Он столько уже похоронил боевых друзей на своем веку. Неужели у него не хватит сил еще на одного друга? В отдел я приезжаю ровно в 9. Все уже знают про дежурного о случившемся. Иногда за гибелью товарища стоит ошибка, просчет, невнимательность или неопытность. Но вчера... Ну кто мог предположить, что этого Федьки Мухина окажется пистолет? Ведь обыкновенный пьянчуга и суточный хулиган. Вот какой сюрприз может подкинуть случай. Ошибки тут не было, сухо говорит Кузьмич, выслушав меня и Константина Прокофьевича. Володя, третий участник операции, лежит дома с вывихнутой ногой и сильными ушибами. Не очень-то удачно свалился с чердака. Грохнулся, как последний идиот, огорченно заключил он, когда я утром позвонил ему. Но в ответ на успокоительный вывод Кузьмича Константин Прокофьевич страдальчески кривится и мотает головой, как при сильной зубной боли. «Нет, нет», — говорит он, — «не согласен. Ошибка была. На чердак надо было забраться мне, Лосеву, Воловичу, кому угодно, только не Володе. У него ведь нет опыта, и он поторопился, черт возьми, это же понятно. Просто старое сгнившее перекрытие, возражаю я только для того, чтобы его успокоить. Свалиться мог любой из нас, там же проломилась доска». Но на самом деле я согласен с Константином Прокофьевичем. Я прекрасно помню торопливые, неосторожные Володины шаги по темному чердаку. «Нет-нет», — повторяет Константин Прокофьевич, — «ошибка была». Кузьмич упорно не смотрит в мою сторону. Неужели он считает, что была совершена совсем другая ошибка, в которой виноват я? Петя Шухмин напоминает. «К 12, Федор Кузьмич, приедет эта Нина Топилина из Подольска, то есть Сорокина. Может, мне с ней побеседовать?» «Беседовать будет Лосев», — резко отвечает Кузьмич. А теперь давайте-ка проверим еще разок план мероприятий по розыску и задержанию Мухина.